Сразу же бросилась в глаза и вторая особенность нежданных визитеров. Все они прибыли на отличнейших, самых чистокровных лошадях, что не только считалось редкостью в этой провинции, но большой роскошью даже в столице. При всех огромных пастбищах и прочих возможностях для селекции, ордынцы совсем недавно стали заниматься коневодством, и только в последний год-полтора в Куриногале появились шикарные скоростные кареты, а все придворные фарати стали вводить в моду выезды на элегантных и более стройных, чем пахосы, животных. Еще только спешиваясь, старший из прибывших с нашивками десятника и надменно надутой физиономией стал гаркать в сторону стоящей у шатра охраны. Кто здесь старший? Почему не встречает? Если бы он только знал, какие ветераны стоят перед ним в виде моложавых и неопытных охранников, то вел бы себя соответственно, ну а так Эль Митолану со скрытой аурой колдуна пришлось встретить его тоже несколько грубовато. А ты кто такой шустрый будешь, что? Ах ты, разбалованный властью и вседозволенностью выкормыш великого Гзера покраснел от злости, а стоящие за его спиной коллеги дружно потянулись к оружию. Видно, чувствовали себя совершенно безнаказанно даже при таком количестве окружающих их воинов, да только не на тех нарвались, не успели прибывшие и глазом моргнуть, как их уже окружили полтора десятка человек в одеждах змеиных, а самый грузный из них, набычившись, шагнул вперед. «Если тебя спрашивают, то отвечай немедленно и с должным уважением», — заорал он, побагровев, или совсем про дисциплину забыл, кто такой и чего надо. Прибывший с некоторым недовольством и высокомерием рассмотрел, что перед ним стоит никто иной, как сотник, а значит, и в шатре наверняка расположился военачальник гораздо более высокого ранга, но все равно спесивого выражения со своей морды не убрал. «Меня зовут Казгар, второй десятник волчьей сотни великого Гзера. Прибыли с обыском и имеем полномочия проверять всех подряд». «Так уж и всех», — с недоверием скривился сотник и с явной неохотой добавил. «Ладно, сейчас доложу тысячнику, хоть он и занят». Кажется, Казгар такого приема не ожидал. Видимо, его раньше всегда и везде беспрепятственно пропускали, а тут вот такой плевок на его самолюбие. Но, скрежеща зубами, все-таки остался на месте, взмахом руки сдерживая недовольный гул прочих коллег-подчиненных, находящихся за его спиной и подталкивающих применить силу. Сотник тоже заметил и услышал недовольство, да так и замер в полоборота. С нехорошей улыбкой уставился на десятника в малиновых одеждах и приподнятыми бровями, как бы спрашивая: «Рискнешь дернуться?» А со всех сторон вокруг прибывших замерцали открыто возводимые магические щиты. Кажется, это произвело впечатление, и нежданные гости замерли. И только тогда массивный вояка нырнул в шатер. Само собой, невменяемый не был занят, а со всей готовностью боевого Эль Митолана присматривался сквозь щель в полотне к происходящему снаружи. Как только сотник вошел внутрь, они зажгли свет, перекинулись ничего не значащими официальными фразами, сделали по глотку бодрящего напитка, освежая горло, и только тогда вышли из шатра. Как и положено любому тысячнику перед младшим по званию, невменяемый без единого колебания в голосе строго спросил: «В чем дело? Кто такие волки? Как они выглядят и что из себя представляют?» Все инормиане знали прекрасно, тем более что тех всегда узнавали по специфической одежде и экипировке. Да и рассказов за эти пару дней о наглости и безнаказанности личной гвардии правителя довелось наслушаться. Поэтому сейчас для легионеров имелось только два варианта дальнейшего развития событий: открыто уничтожить своенравных, злопамятных выкормышей великого Гзера или постараться уладить и в корне замять начинающееся трение. Кремон решил склониться ко второму, да и то лишь из-за наличия где-то рядом посторонних шаманских соглядатаев. Не хотелось раскрывать себя раньше времени, разве что волчата поведут себя слишком уж нагло, бездумно и недисциплинированно. Тогда повод для наказания будет, а сведения об этом инциденте дойдут куда надо, то контрмеры в защиту любимчиков станут совершенно неактуальны. Да только десятник тоже насторожился и не стал больше явно нарываться на конфронтацию. Доложился по всей форме, назвал главную причину своего здесь нахождения и подтвердил слова большой бляхой приоритетного порученца Фарати. Такие бляхи действительно обязывали любого встречного, вплоть до полковников и генералов, оказывать содействие и любую помощь предъявителям. Хорошо, что сведения об этом достигли ушей Кремона своевременно, и он с должным участием и желанием помочь розыску ответил: «К сожалению, Никаких беглых или подозрительных людей мы на своем пути не встречали, хотя и проверяем практически каждого встречного. В дальнейшем постараемся приложить все усилия к поимке описанного тобой вора и его жертвы. Думаю, что им никуда не деться от погони, и они будут в скором времени схвачены. Мы тоже в этом уверены. Десятник мерзко оскалился и с притворной вежливостью развел руки в полупоклоне. Но проверить просто обязаны каждый сигнал и сообщение. То есть, высокомерно приподнял бровь тысячник. Среди вас замечена женщина, которая по всем внешним данным соответствует похищенной наложнице великого Гзра. Ха! Презрительно воскликнул Кремон. По каким таким данным? Моя наложница всегда укутана с ног до головы, и никто не имеет права взглянуть на нее без моего особого разрешения. Никто, наглый десятник выставил перед собой бляху. Я тебе, конечно, верю, но служба прежде всего. И как ты ее будешь опознавать? В течение года мне довелось видеть любимицу нашего правителя неоднократно, так что ее лицо знакомо лучше, чем моей собственной матери. Невменяемый очень сомневался в наличии у десятника таких воспоминаний о родной матери, ведь и так все знали о сиротском происхождении каждого волка. Да только и смысла большого противиться такому мелочному требованию никакого не было. Немного подумав и демонстративно покрутив носом, он вздохнул и с явной неохотой повел приоритетного порученца в соседний шатер. Стоящие на входе воины чуть посторонились, но тысячник не спешил ворваться внутрь как полномочный хозяин. Наоборот, он крикнул в щель с особой нежностью и осторожностью. «Дорогая, я не один. Тут разыскивают похищенную наложницу правителя и хотят удостовериться, что это не ты». Таким образом он готовил Мирту к определенному стилю поведения. И баронета, как всегда, сыграла отменно. С непередаваемыми ворчливыми интонациями она разрешила: «Ладно уж, заводи своих смотрителей, но лучше бы мне принесли горячей воды. Сколько можно ждать?» Тысячник сердито взглянул на воина у шатра, но тот только спокойно пожал плечами. Воду поставили греть, после чего последовал приглашающий жест, и гость юркнул в шатер вслед за хозяином, да так и замер на пороге. Сидящая на огромной подушке женщина ожесточенно расчесывала свои изумительные по красоте и блеску волосы, а весьма легкая домашняя одежда почти не скрывала выпирающих наружу прелестей, да и красивое лицо могло воодушевить самого бесчувственного чурбана. Правда, наложница тысячника продолжала ворчать и совершенно не смотрела в сторону чужого мужчины, но вот он сам замер и только облизывался, слушая очаровательный голосок. «Да и вообще, неужели ты не смог освободить для меня один единственный приличный дом? Ты ведь знаешь, как мне противны эти все насекомые, а тут их столько». Обладатель такой прекрасной очаровашки только безнадежно развел руками. «Где ты их тут увидела? Покажи хоть одно насекомое», и тут же словно случайно наткнулся взглядом на малинового десятника. «Ну что, опознал?» «Никак нет, извините за беспокойство, разрешите откланяться, всего наилучшего и спокойной ночи». Да так, пятясь задом, и вышел. Удивленный таким извержением неожиданной вежливости, Кремон недоуменно переглянулся с Миртой, поощрительно ей подмигнул и отправился к выходу со словами: «Гляну, что там с ужином». Пока он вышел, от нежданных гостей осталась только взбитая столбом пыль, да в свете дальнего костра мелькнули тени несущихся во всю прыть всадников. Подошедший сбоку сотник еле слышно спросил, чем она так его напугала, словно шейтар за ним гнался. «Еще бы, красота, страшная сила», многозначительно ответил командир отряда и действительно поспешил к костру, где готовился на скорую руку ужин. Голод припекал совсем не по-детски, да и вообще, в последнее время Кремон невменяемый никак не мог нормально насытиться и с тоскливой ностальгией вспоминал порой кормежку в замке у хлеби избавляющего. Уж там тетушка Анна выпускала своего любимца из-за стола только с переполненным желудком. А в последние дни молодой герой старался даже при скачке и прослушивании докладов что-то постоянно жевать, предпочитая вяленое мясо всему остальному. На такую прожорливость обратили внимание все товарищи, но шутить себе позволяла только Мирта Шиловски, поддразнивая своего друга тем, что к моменту присвоения ему звания генерала он как раз успеет набрать должные для уважения габариты. Кремон в ответ смеялся, закатывал рубаху и показывал тонкую упругую кожу на рельефных мышцах своего живота, доказывая тем самым, что ни капли жира на нем не собирается, хотя и сам задумывался над своим неимоверно усилившимся аппетитом. Задумывался и чисто непроизвольно совал в рот очередной кусочек мяса, сыра или колбасы. А уж на такие мероприятия, как обед, ужин и завтрак, всегда приходил самый первый, показывая пример наивысшей воинской дисциплины. Глава 12. Медовый месяц. Жизнь в непроглядной пещерке наладилась в бытовом плане и потекла размеренными, совершенно одинаковыми буднями. Причем буднями сказочно приятными и волнительными. Влюбленные наконец-то могли без опасений и тревог принадлежать только друг другу и в жарких объятиях выплескивать накопившуюся страсть, ласку и нежность. Поэтому практически половина суток общего времени у них уходила на уплотнение толстого слоя одеял своими переплетенными телами. А если бы не прочие актуальные дела, то молодая пара вообще бы перекусывала прямо на своей огромной кровати под пологом непроницаемого мрака. Однако положение обязывало не ограничиваться лишь любовью, приготовлением горячей пищи и ее поглощением, но и заниматься тщательным обследованием окружающей местности. Поэтому как только у Ильдара скапливалось две трети его магических сил, он тут же бросался отделенным сознанием наружу и выборочно метался по нескольким самым предпочтительным направлениям. Истратив очередную треть, возвращался в свое тело, усиленно наедался и опять попадал в объятия несравненной Алии. Затем следовал короткий сон, снова кормежка, перемежающаяся любовными ласками, и новый осмотр поверхности с помощью магии. Именно при одном таком осмотре Ильдар и наткнулся на внушительный отряд отлично экипированных воинов. Их было человек 30, и, что самое удивительное, половина из них передвигались на лошадях, да еще пяток сильных скакунов было в запасных. Это сразу насторожило Ильдара, ведь он прекрасно помнил, какое подразделение в Куриноголе поголовно использует этих благородных и быстрых животных. Но как он не присматривался к лицам, ни в одном из них не мог опознать волков великого Гзра. А ведь за 3 года службы он их видел не раз и успел изучить каждого из телохранителей правителя. Однако в составе отряда их не наблюдалось. Правда, несколько человек ему все же удалось как-то идентифицировать, но только как личностей, виденных совсем недавно. С некоторым сомнением беглый десятник все-таки решил немного проследить за странным отрядом, невзирая на сверхлимитное для его магических запасов время. И хоть в итоге остался практически безо всей своей шаманской силы, зато заметил одну жуткую, интригующую подробность. Вернее, одно совершенно необычное действие. Остановившиеся на привал воины вроде бы вели себя совершенно традиционно и предсказуемо. Спешно стали готовить обед, развьючили животных, выставили дозорных, собирали хворост среди редких деревьев на окружающих скалах. При этом часто переносили собственные тюки с места на место, словно приноравливаясь пристроить их для удобной лёжки. И только совершенно случайно наблюдателю удалось заметить, что странные воины один за другим скинули 5 тюков в трещину между камнями, а потом, словно расчищая поверхность близлежащей площадки, забросали щель камнями. Причем сразу стало понятно, что это не попытка что-то сохранить, а потом со временем достать и воспользоваться, а желание от чего-то избавиться навсегда. А от чего могут избавляться такие подозрительные личности? Вернувшись в собственное тело, Ильдар шепотом пересказал все увиденное своей любимой, а затем стал советоваться. «Я так понял, что за этими тюками возвращаться никто не собирается. Следовательно, надо их обязательно проверить. Сама тут не останусь. Пойду с тобой». Тут же всполошилась Алия, и речи быть не может. «Ты мне только мешать будешь и отвлекать, к тому же это совсем недалеко от выхода из лабиринта. Пока ты поджаришь порцию жаркого, я уже постараюсь вернуться». Красавица не сдавалась, но мне страшно оставаться одной. Эта полная темнота меня пугает. Но сейчас ведь не страшно, с тобой мне ничего не страшно. А вот самой, Алия, с укором протянула Ильдар, осыпая шею своей любимой поцелуями. «Ты ведь самая смелая и решительная женщина в мире, поэтому ничего и никогда не бойся», — красавица томно простонала в ответ. «Конечно, в такие моменты мне ничего не страшно». Затем спохватилась, крепко схватила Ильдара за голову и прижала к себе. «Слушай, а зачем тебе вообще те тюки? Нам ведь и без них хорошо, тоже хотелось бы так думать. Но меня волнуют те 3 человека, которых я уже раньше видел. Ты ведь знаешь о моей хорошей памяти на лица? Главное, меня не забудь в этой темени. Ха, подобное нам, дорогая, не грозит. Так вот, тех 3 я уже 1 раз видел с еще несколькими воинами, и все они были на похосах и в полном вооружении. Из этого следует, что конями они обзавелись практически недавно и, скорее всего, проживают где-то в окрестностях. В наше непокойное время здесь можно встретить кого угодно, но если это разбойники, то уж слишком организованно они выглядят. Их соседство меня беспокоит, и знать о них необходимо, так что припрятанные тюки мне дадут о них более полную информацию». Алия печально вздохнула. «Понимаю, но может, все-таки на них плюнешь, а эти самые тюки проверишь во время нашего выхода. Можно ведь так?» «Конечно, можно. Но если мне ничего не стоит получить информацию сейчас, то откладывать на потом, дело неблагодарное. Так что давай сытно поедим и хорошенько выспимся. До ночи мне надо поднакопить энергии, хотя и не факт, что придется ее растратить». Далее парочка так и сделала. Правда, Алия не оставляла попыток отговорить Ильдара от ночной вылазки, но тот сумел настоять на своем. Да и вообще с его талантом убеждения он мог уговорить кого угодно, не только горячо любящую женщину. И после продолжительного сна отправился к выходу из лабиринтов, разве что напоследок оставив своей любимой несколько факелов и все необходимое для их зажжения. Уж очень та боялась одиночества в полной темноте, и просто само наличие осветительных средств заставило ее успокоиться. Перед непосредственным выходом беглый десятник быстренько осмотрелся на поверхности отделенным сознанием и тщательно прощупал то самое место стоянки. Посторонних не наблюдалось, и уже через полчаса вынутые камни стали громоздиться на краю щели. Мускульной силы Ильдару хватало с избытком, и вскоре он добрался до тех самых подозрительных тюков. Вытащив один из них на поверхности, немало подивившись необычной влажности, он развернул его, тщательно присмотрелся к содержимому и не одержал удивленного мычания. С минуту он сидел на корточках пораженный, а потом метнулся за следующим тюком. В нем оказалось то же самое, окровавленные, обожженные и поврежденные в схватке одежды, хотя некоторые и отличались целостью. Плюс дорогое именное, со знаками отличия оружия, ну и многие детали амуниции и экипировки. Над жутким содержимым Ильдар сидел недолго, ровно столько, чтобы осознать и привести свои рассуждения к логическому выводу. Потом он вспомнил о своей ненаглядной, которая дрожит в непроглядной темени, и заторопился. Узлы опять были связаны, сброшены в щели и быстро закиданы камнями. А потом беглый шаман поспешил к своему убежищу. Вполне естественно, что Алия не спала и, как только услышала первое шуршание, сразу с напряжением вскрикнула. «Кто там? Все в порядке, дорогая, это я». Тут же отозвался Ильдар и уже в следующее мгновение обнимал и успокаивал трепещущее тело в своих объятиях. Само собой, поцелуи слишком затянулись, но ведь и о деле поговорить надо. Поэтому девушка решительно прекратила продолжительный поцелуй и требовательно спросила: «Что там? Рассказывай». Мужчина вначале поспешил к роднику и тщательно вымыл руки. Затем вернулся, увлек любимую на их ложе и, держа ее в объятиях, стал отчитываться. «Правильно я сделал, что просмотрел эти тюки. Во-первых, теперь я знаю, что люди, их припрятавшие, настоящая, четко организованная группа военных преступников. Ну, можно сказать, что разбойников. Ой, и они здесь прячутся поблизости?» — вздрогнула девушка. «Пока не знаю точно, но теперь постараюсь отыскать их обязательно и присматривать со всем возможным тщанием. Зачем тебе нужны эти кровожадные разбойники?» «Может, и не нужны», — покладисто согласился шаман. «Но меня привело в чувство восторга то, что оказалось в окровавленных тюках. Дорогая, чего ты замерла? Не забывай дышать. Ты такие жуткие вещи рассказываешь. Как можно восторгаться пролитой кровью?» «Оказывается, можно. Да ты и сама меня поймешь, когда узнаешь, чьи окровавленные, изрубленные и обожженные одежды там оказались». Девушка нервно сглотнула, но все-таки попыталась пошутить. «Хафанарида, увы, хотя это был бы самый желательный вариант, но все равно эти разбойники – наши возможные союзники, потому что они уничтожили совсем недавно целый десяток этих примерских выкормышей самозванца Хафана. Их отличительные малиновые одежды и именное оружие ни с чем не перепутаешь. Так что есть все-таки в этом мире высшая справедливость». Некоторое время парочка молчала, но потом Алия подошла к событиям с другой стороны. «Но что волки здесь делали?» «Правильный вопрос, и ответ однозначный. Наверняка Хафанриет пустил их по нашему следу. Остается только узнать цели замеченного мною отряда, выяснить их покровителей, и нам сразу станут понятны их действия. Ведь наверняка уничтожением волков занялся кто-то из самого окружения Фарати. Ты ведь знаешь, как они охраняют своего идола, а в их присутствии совершить покушение на правителя почти невозможно. Значит, кто-то очень верно и расчетливо убирает все преграды. Ты так думаешь? Просто уверен в этом. Конечно, не мешало проследить за теми разбойниками более тщательно, но уже сейчас могу сказать, что убивать безнаказанно малиновых выкормышей великого Гзера почти невозможно. А раз они до сих пор действуют, значит, их обязательно кто-то прикрывает. Кто же это может быть? Протянула в задумчивости девушка. Самому узнать хочется. Глава 13. Кровавое похищение. Ночь прошла спокойно. Правда, с самого утра балары продолжали показывать условными знаками корней непрекращающееся наблюдение внутри лагеря. Фиолетовые сгустки неизвестного противника так и мелькали между шатрами. Но в последнее время к этому все уже привыкли, да и на несколько центральных шатров устанавливали контур непроникновения. То есть тайно переговорить возможность имелась у каждого и в любое время. Поэтому после завтрака обсудили создавшееся положение и решили остаться в данном лагере еще на одни сутки. Место удобное во всех смыслах, да и шатры можно пока не складывать, ведь без снижающих скорость грузов удастся обследовать намного большую местность вокруг шейтеровой балки, как называлась расположенная рядом горная гряда. А если придется проехаться непосредственно по пробиваемому ущелью, то дополнительная мобильность в передвижении тоже весьма желательна. Благодаря таким рассуждениям Кремон невменяемый разделил отряд на две группы. 35 человек отправились с ним в разведку, тогда как 15 остались охранять лагерь и заниматься поисками подходящей для ужина дичи. Само собой, почти вся живность в окрестных горах и лесах уже была сведена к нулю поставщиками и интендантами, но при надлежащей удачливости оставшиеся 5 охотников рассчитывали на добычу. Тем более, что с возможностями эльмитоланов у них имелось неимоверно больше шансов прийти с трофеями, чем у простых охотников. Занваль уже стал пригревать своими золотистыми лучами, когда большинство воинов отряда не спеша подалось на пахосах к шейтеровой балке, а квинтет охотников поспешил прямо на юг. Уж гам, среди крутых холмов, густо поросших густым лесом, они наверняка найдут достойную дичь. А оставшийся в лагере десяток выставил одного дозорного на самом высоком месте, второго на въезде со стороны хорошо видимого поселка и занялся чисто хозяйственными работами. Да и любому наблюдателю могло бы показаться странным ленивое бездельничание таких бравых воинов, которые обычно подбирались в корпуса надзирателей воли. К рукотворному ущелью вела хорошо наезженная дорога, и группа Кремона добралась к цели довольно быстро. Но когда рассмотрели в тучах пыли то неисчислимое количество народа, которое находилось в самом ущелье, сразу расхотелось туда въезжать. Мало того, что можно было нарваться на кого угодно из представителей столицы и Бурагоса, так еще и смысла никакого не было в непосредственном преодолении ущелья. Поэтому решили проехать окружной дорогой через горы и рассмотреть местность непосредственно за шейтеровой балкой, да и с более высоких вершин осмотреться не помешает. Поэтому 35 всадников вскоре растянулись цепочной по извивающейся серпантином дороге, часто оглядываясь вокруг и то и дело посматривая в зев открывающегося рукотворного желоба. Как уже было известно из подслушанных разговоров, гряда оказалась слишком твердая и неприступная из-за обилия дуросовых пород, а следовательно, прокладка ущелья запаздывала почти на 10 дней. Значит, Титан будет вынужден простоять здесь какое-то время в ожидании дороги, и перед эльмитоланами легиона вставала задача проникнуть внутрь детища древних и выявить слабые места в его обороне. Если, конечно, это удастся сделать, но для этого надлежало в обязательном порядке соорудить, а скорее всего, приспособить где-то совсем рядом подходящие для засады пещеры и уже оттуда делать выходы отделенным сознанием. Именно поиском таких подходящих мест и занимался невменяемый со своими людьми. По последним данным, прибытие Титана ожидалось через 6 дней, а значит, времени должно хватить вполне. Жалко, что изрядно мешали многочисленные посты чуть ли не на каждой вершине. Даже преодолев крутой подъем и оказавшись среди глухих, казалось бы, скал, инормиане то и дело встречались с разъездами ордынцев и скрытными дозорами. Благодаря правильно подобранной легенде корпус надзирателей воли беспрекословно и быстро пропускали, но вот пристальное внимание к ним со всех сторон не прекращалось. Бравый сотник, один из знаменитых боевых ветеранов, даже пошутил на эту тему. Под кустики не сходишь, постоянно кто-то подсматривает. Балары в этой местности старались маскироваться со всем тщанием, потому что стоило им только появиться в пределах видимости скопления ордынцев, как те удивленно показывали на них руками, а несколько раз зеленые сферы почувствовали слабенькую попытку воздействия на себе прорабских жезлов, но летающие растения и не думали отсиживаться в неприступных горах или в кронах густых деревьев. Карак со своими подчиненными сопровождал отряд от одного дерева к другому и условными жестами подавал нужные сигналы, тогда как Спин с несколькими соплеменниками отправился к самым неприступным вершинам в попытках разыскать хоть нескольких диких сородичей. В последнее время они очень много экспериментировали с жезлами и заметили существенное различие между теми, что им дали в Альтурских горах, и прихваченными в качестве трофея на сожженном корабле Ордынской армады. С помощью наблюдений на собственных товарищах Балары пришли к теоретическому выводу, что, совмещая разные по типу жезлы, можно достичь совершенно других по характеру команд, и теперь жаждали проверить это на практике. Вот только не на себе же это делать, и они решили разыскать своих диких собратьев, преследуя подспудную цель еще и подтолкнуть их на путь осмысления собственной сущности. Порой во время движения Карак подлетал к командиру группы и делал более подробный доклад голосом, но лишь только его коллеги вновь подавали сигнал о наличии поблизости чужого отделенного сознания, как Балар сразу же уносился к ближайшим деревьям. Вот и сейчас он поравнялся с Кремоной и сообщил: «Горы заканчиваются, и, если взлететь повыше, нам уже видна равнина за Шейтеровой балкой и русло реки Варши. Может, и Бурагос виден? Нет, так далеко мы не видим. К тому же этот город должен скрываться за излученной реки, за следующим небольшим плато. Как бы там ни было, уже сейчас отправь тройку наблюдателей в ту сторону. Пусть постараются рассмотреть пригород и речные пирсы. Наверняка по воде в сторону Ледонии поставляется не только оружие, но и продовольствие. Если удастся организовать диверсию на портовых складах, тоже польза немалая». Карак скрипнул своими внутренностями в знак согласия, но сразу добавил: «Предлагаю одну тройку отправить еще дальше. Пусть проследят все-таки за направлением дороги до конца. Думаешь, вдруг она свернет в сторону? Все может быть. Хотя до сих пор ордынцы придерживаются только прямой линии. Но зато мы удостоверимся и в направлении их первого удара. Постараемся до него не допустить. Это и так понятно, но все-таки. Хорошо, отправляй. Но предупреди о нежелательности полета в дневное время. Сам видишь, что творится и как шаманы пытаются вас всех выловить. Не только вижу, но и чувствую прекрасно, когда они жезлами в нашу сторону тыкают. Неприятно». Вскоре отряд доехал до крутого обрыва, и перед ними действительно раскинулась слегка наклоненная влево долина. Слева выползала из сине-темной ленты реки и плавным полукругом направлялась в самый центр долины, а потом еще более пологой дугой уходила опять влево, к самому горизонту. Вид открывался настолько чарующий, что некоторое время все всадники просто молчали, любуясь пейзажем. И только через несколько минут, оглянувшись на Баларов и не заметив предостерегающих знаков, приступили к обсуждению результатов своей экспедиционной поездки. В обсуждении принимали участие командир, сотник и два десятника. Последние трое считались в Энармии не просто крупными специалистами по разведке и диверсиям в тылу врага, но и маститыми учеными сразу в нескольких смежных областях науки. По внешнему виду они походили на мужчин 40-летнего возраста, но сотник ушел 162-й, а десятникам до этого не хватало лет по 20. Сейчас они пытались использовать весь свой накопленный за долгую жизнь опыт и отыскать самое оптимальное решение для поставленной перед ними задачи. Наверняка вон в тех карстовых породах справа найдутся пустоты. Ко всему, и в самих дуросовых наплывах могут находиться большие пещеры. Могут, но к ним пробиться будет почти невозможно, тогда как более хрупкие породы мы проломим без труда. Хорошо бы еще просчитать возможность обвала вон той нависающей над ущельем горы. Конечно, если она каким-то образом достанет до борта Титана, то повреждение тот получит обязательно. Да тут бы применить то самое могущественное оружие, которое есть у шаманов, протянул один из десятников. То самое, о котором Цашун рассказывал. Тогда еще несколько драконов погибло, помните? Свели бы эти горы вместе, и все, от детища только искры полетят, размечтался. Невменяемый прислушивался к мнениям коллег, но сам все чаще и чаще переводил взгляд на излучину реки. Наконец, поняв, что все примолкли и ждут подведения итогов, выдвинул свои идеи. Допустим, нам удастся остановить Титан именно в этом ущелье, а потом, если мы не сможем его повредить окончательно и бесповоротно, то со временем его опять смогут поднять в воздух и двинут в прежнем направлении. «Ну, вряд ли нам дадут возможность его добить или выжечь окончательно», — возразил сотник. «Так что будем надеяться на нашу единственную удачную атаку. И все-таки, у тебя другой вариант? Да просматривается тут некоторая альтернатива. Вот взгляните перед собой и подумайте. Дорога идет совершенно прямо, практически вплотную подходит к реке. Если бы нам удалось повредить детище древних на вон том участке покатого берега, то оно само бы качнулось, упало в воду, и тогда уж ремонт стал бы практически невозможен. Хм, неплохо придумано, одобрил первый десятник. Совсем не факт, что вода затопит, возразил второй. Если еще и несколько пробоин крупных ему нанесем, стал рассуждать третий, то наверняка вода попадет на очень важные устройства и магические движители. Только один сотник не принял предложенную идею. Где мы расположим отряд? Местность там просматривается, и никаких пещер не предвидится. А нам нужна будет самая максимальная концентрация сил. Согласен, признался Кремон. Вот этот вопрос меня и самого больше всего смущает. А одной атаки с воздуха вряд ли хватит, чтобы завалить такого монстра. Зато потопление Титана – самый наилучший результат, заверил десятник. Значит, попробуем держать этот план атаки в резерве, решил невменяемый, косясь на давших предупредительный сигнал баларов, и попытаемся тщательно разведать тот самый участок берега. Вдруг что и придумаем. О, опять кто-то из любопытных шаманчиков к нам в гости летит. Возвращаемся. Обратный путь проделали гораздо быстрее, то ли от чувства голода командира, то ли от его беспокойного состояния, которая овладела им сразу после ухода от ущелья. Всю дорогу он только и делал, что подгонял своих подчиненных, а когда увидел несущегося навстречу Балара из лагеря, то заволновался еще больше. Балар вначале удостоверился в отсутствии посторонних отделенных сознаний, после чего приблизился к командиру. Из первых же слов ошарашил известием. Беда. Из лагеря похитили Мирту, и погоня на данный момент продолжается. Как, взвился Кремон в седле, одновременно понукая своего пахаса перейти на максимальную скорость. Как это случилось? Трудно представить ту наглость, коварство и неожиданность, которыми воспользовались похитители. Кто они? Балар даже на большой скорости умудрился с раскаянием хлестнуть себя корнем по ободу. Те самые волки, которые были вчера вечером. Ах, шейтерово отродье! И невменяемый добавил еще массу самых нехороших слов, призывая на выкормышей великого Кзара и его самого самые кошмарные силы мироздания. Безответные вопросы так и рвались из него, но всю картину происшедшего поняли только после рассказа своих коллег во временном лагере. Как оказалось, совсем недавно к лагерю опять прискакали вчерашние наглые визитеры, поэтому все привели себя в состояние наивысшей боевой готовности. Как ни странно, волки не стали всем скопом заезжать в лагерь, а остановились возле наружного дозорного. Их десятник выглядел слишком спешащим и озабоченным, да и слова его поначалу ничего опасного не сулили. «Ваш тысячник на месте, отбыл по служебным делам», последовал лаконичный ответ. «А кто за старшего?» «Десятниксова». Словно в раздумье, воин в малиновой одежде покрутил носом и громко крикнул в сторону лагеря. «Ладно, тогда оставлю письмо ему». Тронув коня, злобно приказал своим подчиненным: «А вы здесь меня подождете, нечего лошадей гонять», и уже в гордом одиночестве поскакал к центральному шатру. Такое поведение пришлых немного успокоило инармиан, и они, вполне естественно, расслабились. Хотя как настоящие воины продолжали присматривать за каждым движением врага. Оба десятника встретились в центре лагеря, и гость вполне вежливо передал сове запечатанный конверт, еще и настоятельно попросил вручить послание лично в руки тысячника. Затем попрощался и, развернув коня, стал набирать скорость. Каково же было всеобщее удивление, когда он с неимоверной ловкостью спрыгнул на землю возле шатра баронеты, нырнул в него рыбкой и через секунду уже выволок обвисшую, потерявшую сознание Мирту наружу. Видимо, ему удалось парализовать полураздетую и ничего не ожидавшую женщину еще сквозь полог шатра. Затем, не снижая скорости, похититель догнал чуть приостановившегося коня, бросил девушку на седло, вскочил сам и через секунду уже пустил его вскачь. Что тут началось? Почти каждый, кто мог, пустил вслед врагу удар магического воздействия. Понимая, что может пострадать и баронета Шиловски, все старались поразить волчьего десятника без смертельного исхода. Как ни странно, ни один из ударов не достиг цели, из чего следовало, что перед въездом в лагерь он практически забрал у своих сообщников всю магическую энергию и теперь умело распорядился ею, прикрывая непробиваемым щитом как себя, так и свою лошадь. На тот момент единственным, кто мог задержать коварного волка, остался наружный дозорный, но его в самый начальный момент атаковало сразу 9 всадников в малиновых одеяниях. Практически все они применили имеющееся у них метательное и стрелковое оружие, в том числе и тяжелые копья. От такого града смертоносного железа дозорный защититься не смог и погиб на месте. Естественно, что по следам похитителей тут же организовали погоню, но следовало учитывать, что волки передвигались на породистых и полных сил лошадях, а пахосы не шли с ними ни в какое сравнение. Вся надежда была на десяток баларов, которые тут же набрали высоту и помчались в погоню. При имеющемся у них оружии, только они могли попытаться отбить баронету Шиловски. Да и то, опять-таки, если смогут посоревноваться в скорости со скаковыми животными. Все-таки лошади на коротких и средних дистанциях запросто уходили от летающих растений. Через час вернулась погоня на пахосах. Они отстали настолько безнадежно, что решили возвращаться в лагерь. А к вечеру и балары прилетели в расположение лагеря и с непередаваемой грустью поведали, что похитителям удалось уйти. В самом начале погони два летающих растения почти настигли десяток всадников, но те ударили по ним молниями, сжигая при этом охранительные амулеты. Оба полуоглушенных преследователя тут же отстали, а их подлетевшие в скорости товарищи потеряли след. То ли наглые похитители так сильно оторвались от летящей погони, то ли сумели нырнуть в какое-то заранее замаскированное убежище, но где-то в районе лощины холмистой местности в северо-западном направлении они бесследно исчезли. К тому времени невменяемый с коллегами уже не раз перечитали переданное волками послание. «Хоть ты и тысячник, но любить таких наложниц имеет право только наш Фарати, так что если имеешь какие-то претензии, обращайся к отцу нашему, Хафану Риду. Он рассудит и как следует тебя отблагодарит за такой великодушный подарок». Вот тут и встала, пожалуй, впервые в жизни перед Кремоном дилемма. Или продолжать выполнять поставленное задание, или сорвать его, бросив весь отряд на розыски и спасение своей старой и близкой подруги. Причем, скорее всего, Мирту им не то чтобы отыскать, но и вообще уже живой увидеть не удастся. И как не тяжело было самому себе признаться, но иного выбора, как продолжать подготовку к бою с Титаном, невменяемый не видел. При всем своем желании он и нескольких человек или баларов не мог ни послать на розыски баронеты вблизи, ни отправить в бессмысленную погоню до самого Куриногала. Ведь наверняка мерзкие похитители сразу же туда и отправились. Что руководило ими при совершении такого наглого, беззаконного похищения, трудно было понять. И ни у кого на этот счет не возникло приемлемого мнения. Слишком уж абсурдным выглядел поступок волков со всех сторон. Хотя иного от этих малиновых шакалов, как называли их теперь при каждом упоминании, никто не ожидал. Слишком уж в последнее время дурная слава, замешанная на откровенном страхе простого народа, стелилась по их следам. Но зато с этого дня невменяемый поклялся уничтожать каждого человека в малиновой одежде, который встретится у них на пути. Намечавшийся праздничный ужин превратился в прощальный. Прощались с погибшим товарищем и, казалось, уже навсегда потерянной для своих друзей Миртой Шиловски. Хотя огромные сочные куски оленины глушили зверский аппетит командира легионеров, но его злость против кремневой ордой клики самозванца только увеличивалась. Счета росли, а самого Хафана Риеда молодой герой готов был задушить, а потом растерзать на мелкие кусочки собственными руками. И не мог себе представить той минуты, когда встретится с Алехандрой и посмеет взглянуть тому в глаза. Младшему баронету Шиловски, конечно, передали траурное известие через баларов-связников, и оставалось только догадываться, как беззаветно любящий свою сестру Алехандра воспримет такую утрату. Хотя и вся их бурная молодость прошла в сражениях и риске, вряд ли он когда-нибудь предполагал, что не удастся даже проститься с самым родным человеком. Оставалось только надеяться, что поддержка близкого товарища Бабу Смилги, опытного Тиурейрисова и остальных драконов как-то сможет поддержать и утешить баронета в трудную минуту. На поиски самой Мирты, хотя уже никто и не надеялся на счастливый финал, были задействованы балары дальней разведки. Но как оказалось впоследствии, никаких следов похищенной женщины они так и не нашли. Глава 14. Незамеченные свидетели. Включение желудя в соратники принесло огромную помощь беглецам. Правда, тот долго поначалу сетовал о напрасном убийстве одного из возниц, утверждая, что погибший и сам ненавидел самозванца всей душой, а для доброго дела был готов не пожалеть и собственной жизни. На что воин только философски вздохнул и констатировал: «На войне как на войне, кто же знал, что он хороший?» Седой возница досадливо крякнул на такие слова и предложил выпить за память невинно убиенного, а потом стал рассказывать про окружающие места, про посты и верховые разъезды. Он здесь уже поставлял продовольствие почти 3 месяца и поэтому знал чуть ли не каждую тропку и любого старшего по званию мог различить за версту. Конечно, захватившие обоз беглецы приступили к разговорам только после того, как тщательно припрятали трупы, сбили с шеи рабские ошейники и переоделись в трофейные одежды. Теперь каждый из них ничем не отличался от изможденного службой поставщика, и лишь после этого они уселись за приготовленный ужин на месте недавнего скоропрошедшего боя, потому что желудь уверил их в полном, на несколько километров вокруг, одиночестве. Понятно, что при таком обильном столе ни о каком изнеможении речи быть не могло. Еда оказалась отличная, а разбавленная гремучка быстро успокоила даже вора, до того долго трясшегося от пережитого события, настолько, бедный импульсивно воспринял первое в своей жизни убийство. Потом он принял еще одну большую кружку крепкого напитка, да так и затих, лишь изредка поднимая голову и поглядывая на то дерево, где еще недавно сам лежал на неудобной ветке. По этой же причине вор и участия в совете не принимал, дав право своим новым товарищам решать свою дальнейшую судьбу. А тем было над чем подумать. Пастух с желудем теперь мечтали только об одном – как можно быстрее разыскать место содержания плененных женщин и детей из родного стана. По их прикидкам получалось, что тех должны были доставить в город Бурагос. А вот что с ними случилось дальше, трудно предположить. С одной стороны, имелись шансы, что их могли отпустить по родственникам, но с другой, обнаглевшие каратели могли за милую душу продать всех бесправных женщин в рабство, вместе с детьми. Поэтому следовало поспешить в тот самый Бурагос и уже на месте предпринять соответствующие обстановке шаги. Само собой, присутствие воина в их компании считалось очень желательным, потому что, по утверждениям желудя, в таком составе, на 4 телегах он обязывался довести группу до Шейтеровой балки, а там уже до города рукой подать, а можно и вообще объехать гряду известными ему дорогами. Воин после долгого размышления согласился не покидать компанию. Поначалу он, завладев новой одеждой и пахосом, намеревался отправиться на юг в одиночку, и только здравые увещевания опытного и знающего положения на дорогах ездового убедили самого сильного из 4 остаться в общем строю. Ну а вор только равнодушно кивнул, когда спросили его мнение. Следуя принятому решению, маленький отряд проснулся очень рано, запрягли пахосов в телеге и на максимальной скорости двинулись в путь, как утверждал желудь. Очень важно было до рассвета проскочить одну злокозненную развилку. После этого они попадали на участок дороги, закрепленный за соседней интендантской тысячей, и там можно не опасаться собственного командования. А если пристанут с расспросами чужие десятники или сотники, то всегда опытному вознице есть что сказать и на кого сослаться. Ведь и раньше они здесь колесили по специальным заданиям, и ни один шейтар ни разу не усомнился в правомочности такого передвижения. Всем известно, порой снабженцев посылают в такие места и дали, давая бессмысленные задания, что простым служакам подобное разгильдяйство и не снилось. Развилку проскочили благополучно, и следующие 2 дня прошли в равномерном, спокойном движении. За все это время встреченные ими коллеги просто провожали группу из 4 телег равнодушными взглядами да порой вскидывали в приветствии левую ладошку. И только к обеду 3-го дня, взобравшись на седловину небольшой возвышенности, зоркий вор заметил далеко впереди возвышающуюся изломанной стеной гряду Шейтеровой балки, и почти сразу же, двигающийся им навстречу внушительный отряд воинов. Вот тут уже желудь забеспокоился всерьез, слишком они странные и многочисленные, лучше свернуть и спрятаться вон в той ложбинке, авось да пронесет нелегкое этих шейтаров. Увы, не пронесло. Правда, 4 беглецов успели не только загнать свои телеги в густо заросший и петляющий распадок, но и распрячь пахосов, задать им корма и поспешить на ближайший бугорок, с которого открывалась вся седловина. Как оказалось, воинский отряд никуда не спешил, а, взобравшись по пологому подъему, выбрал наилучший, поросший густой травой участок перевала и стал разбивать временный лагерь. Причем они совершенно не озаботились дальними дозорными, поставив всего лишь 2 чуть ли не в самом центре своего бивака. Видимо, были уверены, что опасности из любой примыкающей долины ждать не приходится. А может, вообще остановились только на 1 час, максимум 2, что тоже позволяло отбросить чрезмерные наблюдения. Но самое удивительное, у них среди верховых животных чуть ли не половина насчитывалась лошадей. Подобного богатства в одном месте даже бывалый возница никогда в своей жизни не видел, поэтому первые восклицания относились только к скакунам, что весьма скрасило их необычное положение непроизвольных наблюдателей. Как бы там ни было, но четверке беглецов пришлось со вздохом улечься удобнее и ждать, пока дорога освободится. При затянувшемся безделье желудь рассмотрел отряд более тщательно и с уверенностью констатировал: «Не каратели, нас бы совсем не тронули, и мы могли ехать мимо них смело». «Так давай выйдем», — предложил пастух. «Ха, только этого не хватало, сразу заподозрит, что прятались, а от чего, или от кого, вот так-то, ответить им будет нечего». Еще с полчаса шепотком спорили на эту тему, но так ни к чему и не пришли. Чуть позже воин, пастух и желудь незаметно перешли к обсуждению ближайшего будущего, тогда как вор первым обратил внимание на ту самую долину, в которую они стремились и откуда приехали отдыхающие теперь воины. «Смотрите, там между скал кто-то мчится, кажется, сюда. Слишком быстро едут, неужели тоже на лошадях?» – удивился пастух. «Откуда они здесь взялись?» Всадники очень быстро скрылись в невидимой зоне взгорья, и теперь замаскировавшиеся в кустарнике наблюдатели принялись обсуждать новую картинку. «К этим, что ли, спешат? Чего гадать? Через пару минут все узнаем». Действительно, интерес возник немалый, тем более что, заслышав стук копыт, воины отряда заметно подобрались и некоторые потянулись к оружию. Но, похоже, никто из них не ожидал такой невероятной скорости. На полном скаку в седловину влетел десяток воинов в малиновом облачении. Казалось, они сейчас без всякого труда промчатся через поднимающихся ордынцев, ведь появление волков в любом месте предопределяло поведение других людей однозначно, но случилось непредвиденное. Явный командир отряда метнул в скачущих тяжелое копье и заорал диким голосом: «Смерть!» Почти одновременно с ним все воины странного отряда подняли оружие и встали на пути выкормышей великого Гзра. Замелькали со звоном клинки, создав для волков мерцающую под лучами Занваля преграду, и в какой-то момент показалось, что никто из малиновых не сможет через нее прорваться. Только в самый последний момент три передних скакуна в отчаянном прыжке взлетели в воздух и перемахнули сверкающее стальное препятствие. Но тут же раздался приказ «догнать», и не успели оставшиеся в живых волки проскочить остаток седловины, как за ними устремились 15 всадников на таких же великолепных скакунах. Остальные со сноровкой бывалых ветеранов и цинизмом мясников добили корчащихся раненых и бросились ловить разбежавшихся лошадей. На первый взгляд потери отряд не понес, зато 7 малиновых пятен интенсивно пропитались более темной кровью. Пастух с воином в некотором шоке переглянулись. «Они убили волков, ты видел? Абсурд какой-то, кто же тогда они такие?» Только желудь попытался пригнуть слишком приподнятые головы со словами: «Кто бы они ни были, но нам лучше на глаза не показываться, так что лежите гнилыми тряпочками и старайтесь не дышать. Вон видите, у них несколько шаманов прямо на траву попадали и отключились, наверняка отделенным сознанием подались вслед за погоней». А вор меланхолично добавил: «Хорошо, если вслед за погоней, но если и тут порыскать решат, то в землю зарыться мы никак не успеем». Воин чуть подумал и добавил: «Чтобы нас увидеть, им достаточно только чуть выше подняться». «Тогда спешно отползаем вон в те кусты», — скомандовал желудь, чем вызвал недовольную гримасу на лице пастуха. «Чего пылить и греметь костями? Прятаться, только большие подозрения на себя возводить. Лежи и отдыхай, а там дальше посмотрим». Глава 15. Поиск пищи. На следующий день самозваный корпус надзирателей воли перебрался на другое место. Новый лагерь разбили на более удобном с точки зрения обороны взгорье. Удобный выход на него существовал только один, и там без труда в случае боя можно держать неприступную оборону. Ко всему прочему, на взгорье и его окраинах стояло несколько рощиц и более десятка гигантских хауспич, в которых балары могли замаскироваться полностью, да и вести наблюдение оттуда им было намного удобнее. Подобных лагерей в округе существовало превеликое множество, потому что расположить все службы большой стройки в населенных пунктах ордынцы и не мечтали. Каждое хозяйственное звено и его руководители насчитывали в своем составе невероятное количество людей, а посему располагались там, где им казалось наиболее удобным. В этом пыльном хаосе новый лагерь мнимого корпуса совершенно не бросался в глаза и не вызывал даже малейшего подозрения. После обустройства все эльмитоланы, не задействованные в охране, устремились отделенными сознаниями в Шейтерову балку и ее окрестности для поисков полостей и пещер. Найти подходящие места для окончательной передислокации всех сил легиона требовалось быстро. К тому же следовало учитывать, что еще придется создавать условия для незаметного перелета драконов на новые позиции. А ведь сотворение мрачной и беспросветной непогоды не только потребует огромного расхода магической энергии, которую потом к моменту атаки надо успеть восстановить, но и может вызвать нежелательные подозрения со стороны местных строителей. Как выяснила разведка, по приблизительным подсчетам, только шаманов в Шейтеровой балке было не меньше 1000. Все они отдавали свои силы на дробление скал, но ведь кто-то постоянно был занят и просмотром окрестностей в беглом режиме. Значит, наверняка среди них существовали и силы сыска или наружного наблюдения. Такие просто по своей должности будут обязаны заинтересоваться неожиданными и весьма редкими для здешнего климата изменениями погоды. Так что Эльмитолан и Легиона ни на какие другие дела не отвлекались, только поиск. В связи с этим гораздо большую свободу получил лидер разумных растений и закрепленные за ним помощники из стаи. Тогда как Карак со своими подчиненными занимался разведкой, сопровождением людей при вылазках и оповещением о замеченных отделенных сознаниях противника, Спин полностью переключился на исследование воздействия жезлов на своих соплеменников, а попутно, ближние и дальние обороны нового лагеря. Как и планировалось, основной упор при пробах и попытках воздействия жезлами делался на некоторые различия в подаваемых древними артефактами командах. Получалось, что при совместном употреблении драконьих и ордынских жезлов итоговая команда хоть ненамного, но менялась, и тогда лишенные воли Балар испытывали определенную дезориентацию. Для проб и испытаний удалось выловить в густых лесах 8 диких собратьев и, пользуясь самыми простыми пищалками, доставить в лагерь. Сказать, что накануне Спин расстроился, узнав про похищение Мирты, значит ничего не сказать, потому как он сразу решил, что в этом только его вина, утверждая, что, останься он со своими наилучшими воинами на день в лагере, баронету никто не смог бы выкрасть. Сколько его не убеждали в бессмысленности такого самобичевания, лидер Баларов продолжал упорствовать, заявляя во всеуслышание: «Не стоило нам всем лететь в горы, особенно мне. С розыском диких собратьев могли справиться двое, максимум трое. Зато все остальные оказали бы самую существенную помощь в задержании этих ублюдков». Затих он и задумался только после того, как невменяемый высказался со всей твердостью: «Послушай, дружище, не трави душу, и запомни, во всем, что случилось, виноват только командир отряда. Подобную беду следовало предвидеть именно мне и соответственно предусмотреть самые действенные варианты защиты, так что винить следует только меня. Но скорее всего, именно от несогласия с командиром Спин на следующий день старался вести свои исследования только поблизости от лагеря. К слову сказать, результаты их становились все более и более оптимистическими. Чередуя и совмещая самые разные сигналы от управленческих жезлов, удалось понемногу выстроить схемы влияния и выяснить закономерности. Правильнее сказать, закономерные сбои в подаче и доходимости сигналов. И уже к вечеру дело с отдачей приказов пошло к явному усовершенствованию. Так, например, если шаманский жезл заставлял летающие растения тянуть камень, то при наложении сигнала драконьего жезла принять вправо булары просто резко садились на землю, а при усилении этого сигнала еще тремя драконьими жезлами начинали тянуть камень в обратную сторону. Четкого знания происходящих при этом процессов экспериментаторы осознать не могли, тем более выявить верные, гарантированные закономерности. Но и начальные результаты говорили о правильности исследования и перспективности выбранного направления. В общем, если бы не вчерашние потери, то Спин был бы совершенно счастлив и доволен. А так его весь день преследовало некоторое раздражение и нервозность. Наверняка именно поэтому он не на шутку встревожился, когда один из помощников, отвечающих за дальние наблюдения, поздним вечером примчался к нему на всей возможной скорости. «Что случилось?» – всполошился лидер, не дожидаясь доклада. «Все спокойно и без экстренных происшествий», – сразу же успокоил помощник своего командира. «Только вот наши наблюдатели с той стороны заметили одну немаловажную странность. Конкретнее», – потребовал Спин. Ранним утром один из наблюдателей четко отметил вынырнувший фиолетовый комочек отделенного сознания. Причем тот вынырнул прямо из толщи скал, и зигзагами, словно в разведке, отправился в сторону нашего лагеря. Через час он вернулся по прямой и совершенно неожиданно вонзился в камни в том самом месте, откуда и появился. Наш наблюдатель тогда еще не придал этому событию особого значения, но когда к нему прилетел сменщик, они посовещались и решили на всякий случай вдвоем более пристально понаблюдать за странным участком. Через несколько часов точно с того же места вновь вынырнуло чужое отделенное сознание и уже полностью целеустремленно понеслось к лагерю. Но теперь за ним следом, на достаточном расстоянии и высоте, полетел наш второй наблюдатель. Во второй раз чужак мотался среди шатров намного дольше и, только начав тускнеть от бессилия, одним всплеском унесся на прежнее место. Момент его вонзания в камни уловил оставшийся на месте первый дозорный, из чего мы сделали вполне естественный вывод, что там существует полость или пещера, в которой очень тщательно замаскировался вражеский наблюдатель. Помощник умолк и спин уточнил, что там сейчас происходит. Пост усилен еще одним воином, и они уже втроем ведут непрерывное наблюдение. Правильно, молодцы. Скорее всего, там и в самом деле находится некий скрытый пост. О наших возможностях они ни слухом, ни духом, а значит, людям не составит труда выковырять этого ордынского хитромана из любой дырочки. Но тут уже Креману решать. Летим к нему. Командир легиона после такого известия собрал опытных ветеранов, и, отгородившись защитным контуром, они вместе со спином и Карагом начали совещание в самом большом шатре. Мнения про неизвестного соглядатая высказывались разные. Одни предлагали вообще его оставить в покое и делать вид, что ничего не происходит. Другие ратовали за немедленное уничтожение, уповая на то, что своды неизвестной пещеры не могут быть слишком толстыми и при совместно пущенной молнии запросто можно выжечь все живое на достаточной глубине. Правда, против такого шага первые сильно возражали, аргументируя это тем, что наверняка раз кто-то этот пост установил, то, естественно, за ним присматривает и проводит обязательную смену наблюдателя. Да и пущенная наугад молния может не произвести стопроцентного уничтожения находящегося под скалами противника. Но при всех этих спорах сошлись на одном. Следовало тщательно изучить все находящиеся в том месте пустоты и раскрыть вражеский пост. И только после конкретного обозначения численности и намерений противника принимать соответствующие меры ликвидации. Поэтому невменяемый выделил двух колдунов с достаточным запасом магической энергии, невзирая на всеобщую усталость, отправил их лично просмотреть то место и как можно более досконально прощупать отделенными сознаниями подозрительные пустоты. Через 2 часа эльмитоланы вернулись и, несмотря на позднее время, поспешили на доклад к командиру. При этом выглядели слегка смущенными и не совсем осознающими то, что им удалось разведать. Дело в том, что там мы действительно почувствовали некоторые пустоты, рассказывал один из них, прямо под тем местом, на которое указали балары, примерно сквозь 5-метровую толщу породы. Ни единого огонька и разговора мы там не услышали, но вот женские стоны. Там кого-то пытают, нахмурился Креман. Скорее наоборот, продолжил рассказ второй колдун. Вернувшись в свои тела, мы сопоставили наши мнения и однозначно решили, что какая-то женщина там внизу занималась ничем иным, как плотским удовольствием. А судя по той страсти и некоторой несдержанности в восклицаниях, она занималась любовью именно с мужчиной. Правда, тот в ответ не сказал ни единого слова, но его тяжелое сопение мы услышали и распознали превосходно.